Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 24 декабря. По одному из календарей славяне празднуют Коляду. По народному месяцеслову Никон и Даниил Столпник. Христиане чтут память преподобного Никона Печерского, жил в XI-XII веках, и подвижника Даниила Столпника, V век. Про этот день в народе говорили: Никон стоит у икон, и молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая в снеговых бурях да метелях кружила. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе. Существовал обычай зажигать в этот день лампады и призывать солнце сойти на землю. Считалось, что в этом случае можно будет спастись от нечисти, которая, по поверьям, в отсутствии солнечных лучей набирала большую силу и развлекалась тем, что портила обычным людям жизнь. Например, летая на метлах и устраивая метели, заметала все пути дороги вокруг деревень, пугала одиноких путников, стучала в окна и закидывала в открывшиеся двери горсти снега. Интересно и то, что нечистую силу порой наделяли и достоинствами. Так, если у человека начиналась лихорадка, то выгребали печную золу и выходили на улицу, став спиной к ветру на любом перекрестке. Произносили заговор и верили, что вихри, их тоже причисляли к нечистым, унесут болезнь. Существовал и еще один обычай. В Никонов день шли в сад, к яблоне, загадывали возле нее желание, а после отламывали веточку. Ее приносили в дом и ставили в воду. Ежели к Рождеству ветка распускалась, то это означало, что загаданное желание сбудется. А ежели ветка и зацветала, то это сулило неожиданную радость. Под Спиридона 25 декабря загадывали сны, считалось, что они вещие. Ложась спать, говорили: «Спиридон, солнышко, повернись, а мне, называли имя, чистая правда приснись». Также в этот день разжигали костры во славу солнца. По солнцу же предсказывали погоду на ближайшее время, а потому примечали. Ежели на восходе или закате солнца возле него образуются столбы, то будет трескучий мороз. А ежели солнечные лучи в Никонов день к земле тянутся, то жди вьюги. Вороны кружат и места себе для ночлега не находят. Скоро налетит буря. В этот день белки в одном дупле собираются. Вскоре грянут морозы. А по одному из календарей славяне празднуют Коляду. Коляда – один из крупных славянских праздников. Очень важная точка в годовом цикле. Этот праздник приурочен к дате зимнего солнцестояния – 22 декабря. Но народное празднование Коляды – все же смещено на 24-25 декабря, когда и начинает разгораться зимнее солнце. Эти дни – период рождения нового солнца, нового солнечного года. День на Воробьиный скок прибыл, а сама же точка солнцеворота считалась довольно опасной. Ходили такие легенды, что колесо года в этот момент размыкается, солнце может и не встать. Трещина между мирами распахивалась, духи выходили и проникали в мир живых. Нечистые духи устремлялись в этот момент на землю, поэтому люди сосредотачивались в этот период на самом священном и важном. На Руси в это время шли гадания и прочие ритуалы, призванные уберечь будущее семьи, рода, сгармонизировать его. Одно из важных событий этого периода, которое хорошо известно и по литературе, дошедшей до нас, и по старинным песням, это «Колядование». Колядование шло почти на протяжении всех святок, но пик приходился на день перед Колядой. Колядовщики ходили по дворам, пели колядные песни. Сначала песни, которые выстраивали человека, ведь это открытие Нового года, поэтому надо было выстроить его мир. Пелось о мировом древе, где на макушке сидел орел, представляющий верхний мир, мир богов, под деревом – щука, нижний мир. Именно такие образы использовались для понимания. Далее хозяин дома, у которого пели эти песни, должен был одарить колядовщиков, одарить этот пришедший новый мир. Насколько он хотел блага на этот год, Настолько он и одаривал колядовщиков. Считалось, что так хозяин одаривал предков, так он чтит свой род. После этого колядовщики пели дому и хозяину благословение. Иногда случалось так, что в доме, куда пришли колядовщики, жили прижимистые хозяева, которые не хотели особо одаривать гостей. Тогда колядовщики могли спеть и хулительные песни, которые не сулили ничего хорошего этому дому. На праздник затевались различные игрища, водили хороводы, пели песни, а девушки гадали. Обязательно нужно было вкатить горящее колесо в гору со словами «В гору катись, с весной воротись». Колесо означает разгорающееся солнце, поднимающееся все выше над небосклоном. С Коледой вас, славяне! Братья-месяцы.